Глава 6. Когда Мэй вернулась с работы, Дортмундера еще не было. Войдя в прихожую, она дважды крикнула «Эй!», но, не получив ответа, пожала плечами и понесла на кухню две сумки с продуктами. Работа в крупном универсаме имела свои преимущества. Во-первых, всегда была возможность обсчитать какого-нибудь растяпу на некоторых товарах, а во-вторых, время от времени можно было кое-что тихонько стянуть, так что сумки были набиты доверху. Как-то раз она даже пожаловалась своей подруге Бетти, такой же, как она, кассирш. «Представляешь, я все это ем и уже давно должна была бы растолстеть. Но все это приходится таскать самой, так что тут не очень-то поправишься». «Тебе надо заставить мужа приходить и забирать сумки», – посоветовала Бетти. Все делали одну и ту же ошибку, принимая Дортмундера за ее мужа. Сама же Мэй никогда этого не говорила, но с другой стороны, никогда и не стремилась внести ясность в этот вопрос. «Мне нравится быть худой», – ответила она тогда, и тема была исчерпана. Поставив сумки на рабочий стол в кухне, Мэй обратила внимание, что левый уголок ее рта опять нагрелся. Она была заядлой курильщицей, и в левом уголке рта у нее обычно торчала очередная сигарета. Когда это место становилось теплым, она знала, что пришло время снова закурить. На кончике большого пальца левой руки у нее была маленькая мозоль, поскольку ей то дело приходилось сбивать с губы сигаретные окурки, которые она докурила почти до фильтра. Но зато по той же причине с другими пальцами все было в порядке. Вот и сейчас Мэй одним ловким движением, говорившим о солидной практике, смахнула в раковину полудюймовый окурок и достала из кармана своего зеленого свитера мятую пачку Virginia Slims. Вытащив сигарету, она сунула ее в угол рта и огляделась в поисках спичек. В отличие от большинства заядлых курильщиков, она никогда не прикурила новую сигарету от окурка старой, поскольку они всегда были такими маленькими, что их невозможно было удержать. Это служило причиной постоянных проблем со спичками, по своим масштабам точно таких же, как проблемы с водой в арабских странах. Следующие 5 минут Мэй была занята обследованием всех имевшихся в квартире ящичков. Квартира была маленькой. Маленькая гостиная, маленькая спальня, ванная, такая тесная, что в ней запросто можно было отцарапать колени, и кухня настолько крошечная, что полностью отвечала представлениям жадного домовладельца о рае. Тем не менее, в ней было полно ящиков, и следующие 5 минут единственными звуками в квартире был стук выдвигаемых и захлопываемых ящиков. Наконец, она обнаружила коробок в гостиной в ящике столика, на котором стоял телевизор. Телевизор, кстати, был отличный, цветной и не очень дорогой. Дортмундер купил его по дешевке у приятеля, который украл целый грузовик телевизоров. «Самое смешное во всей этой истории», — сказал Дортмундер, принеся телевизор домой, — «так это то, что Гарри считал, будто просто угоняет грузовик». Закурив, Мэй бросила спичку в пепельницу рядом с телевизором. До этого все ее мысли были заняты исключительно поисками спичек. Но теперь она могла позволить себе обратить внимание на окружающую обстановку. Самым близким к ней предметом был телевизор, и Мэй, не раздумывая, включила его. Как выяснилось, вовремя. Только что начался какой-то фильм. Фильм, правда, был черно-белый, а Мэй предпочитала смотреть цветные, раз уж в доме был цветной телевизор. Но одной из главных ролей играл Дик Пауэлл, и она решила обождать. Вскоре выяснилось, что картина называется «Высокая мишень», а Дик Пауэлл играет нью-йоркского полицейского по имени Джон Кеннеди, который пытается предотвратить покушение на Авраама Линкольна. Он ехал в поезде. Не Линкольн, а Дик Пауэлл. И ему то и дело присылали телеграммы, а проводник бегал по вагонам, выкрикивая «Джон Кеннеди! Джон Кеннеди!». Это давало Мэй приятное ощущение, будто она перенеслась в другое место. Не отрывая глаз от экрана, она попятилась назад, пока не наткнулась на диван. Разумеется, Дортмундер вернулся домой в самый захватывающий момент, да еще притащил с собой Келпа. На экране шел 1860 год. Авраам Линкольн готовился принять президентскую присягу. И вот как раз тут-то его и собирались убить. Заговор возглавлял Адольф Менжу, но Дик Пауэлл, то есть Джон Кеннеди, был слишком проворен для него. Так что пока было неизвестно, как обернется дело. «Даже не знаю», — сказал Дортмундер, обращаясь к Келпу. «Все-таки насчет Виктора я не уверен». Затем он повернулся к Мэй. «Привет, ты как?» «С самого утра на ногах». «Да с Виктором все в порядке», — сказал Келп. «Привет, Мэй, как спина?» «Почти так же. Последние несколько дней ноги беспокоят». «Боже, продукты!» Дортмундер и Келп изумленно возрились на нее. Она, вскочив с дивана и дымя сигаретой, словно игрушечный паровозик, бросилась на кухню, где из сумок с замороженными продуктами уже потекло. «Я забыла положить продукты в холодильник!» — крикнула она, быстро раскладывая пакеты по полкам. «Сделай телевизор погромче!» В гостиной звук прибавили, но и заговорили громче. К тому же диалогов почти не было, так что до Мэй доносились только звуковые эффекты. Потом густой мужской голос, судя по всему, это был сам Авраам Линкольн, произнес. «Неужели вы думаете, что президент пойдет принимать присягу под покровом ночи, словно вор?» Побросав продукты в холодильник, Мэй вернулась в гостиную. «Как по-вашему, он и в самом деле так сказал?» Дортмундер и Келп, по-прежнему обсуждавшие какого-то Виктора, с удивлением повернулись к ней. «Кто?» «Он!» Мэй ткнула пальцем в сторону телевизора. Когда все трое посмотрели на экран, то увидели человека, который, стоя по колено в воде в огромном унитазе, прыскал какой-то жидкостью себе на подбородок и что-то рассказывал о бактериях. «Не он, а Авраам Линкольн!» Оба продолжали недоуменно смотреть на нее. «Ладно, бог с ним!» Выключив телевизор, Мэй спросила Дортмундера, «Как прошел день?» «Отвратительно. Я лишился всей рекламы. Придется доставать новую». «Какая-то женщина вызвала полицию», — пояснил Келп. Мэй, прищурившись, выпустила струю дыма. «Теряем хватку?» «Перестань, Мэй», — обиделся Дортмундер. «Ты же меня знаешь». «По-моему, все вы одинаковые», — отмахнулась та. Они познакомились почти год назад, когда Мэй застукала Дортмундера на мелкой краже в универсаме. Самое интересное заключалось в том, что Дортмундер даже не пытался оправдываться и просить о сочувствии, но тем не менее получил его. Он просто стоял перед кассой, сокрушенно качая головой, а у его ног валялись упаковки с ветчиной и сыром, выпавшие у него из подмышек. У нее просто не хватило духу вызвать полицию. Порой она все еще пыталась сделать вид, что ему нипочем не пробить ее броню. Но в действительности дело обстояло как раз наоборот. «В любом случае, — сказал Келп, — некоторое время никто из нас не собирается заниматься какой-то мелочевкой». «А вот я в этом вовсе не уверен, — возразил Дортмундер. Ты просто еще не привык к Виктору. Это единственная сложность». Мэй с размаху плюхнулась на диван. Она всегда садилась так, словно ее хватил удар. «Что хоть задумали?» «Банк», — ответил Келп. «И да, и нет», — поправил его Дортмундер. «Это, знаешь ли, малость посложнее, чем просто ограбление банка». «Нет, это не ограбление банка», — твердо заявил Келп. Дортмундер посмотрел на Мэй, словно рассчитывал на ее поддержку и здравый смысл. «Идея заключается в том, если, конечно, ты в это поверишь, что мы задумали украсть целый банк». «Это трейлер», — тут же вмешался Келп. «Ну, знаешь, один из этих передвижных домов на колесах. В нем будет работать банк, пока для него не построят новое здание». «И вся идея состоит в том», — в свою очередь перебил его Дортмундер, «что мы цепляем банк к грузовику и увозим». «Куда?» Удивилась Мэй. «Просто увозим». Дортмундер пожал плечами. «Это как раз один из тех вопросов, которые надо решить», — сказал Келп. «Похоже, вам придется решить еще много вопросов», — фыркнула Мэй. «И потом еще Виктор», — напомнил Дортмундер. «Мой племянник», — пояснил Келп. Мэй покачала головой. «Я еще ни разу не видела ни одного племянника, который чего-нибудь стоил бы», — усмехнулась она. «Каждый так или иначе чей-то племянник», — сказал Келп. «Я? Нет», — возразила Мэй. «Говорю тебе, каждый». «Вообще-то, твой племянничек – парнишка с приветом», – Дортмундер выразительно покрутил пальцем у виска. «Но порой у него бывают отличные идеи. Например, кодовые рукопожатия. Но ему же вовсе не обязательно идти на дело вместе с нами. Он просто навел нас на банк. Это все, что от него требовалось». «Его разыскивает ФБР?» – встревожилась Мэй. «Он там работал». Келп махнул рукой, показывая, что больше ничего не собирается объяснять. «Это долгая история». «Даже не знаю», – пробурчал Дортмундер, медленно усаживаясь на диван рядом с Мэй. «Я предпочитаю простое ограбление. Повязываешь на морду платок, входишь, показываешь пушку, берешь деньги и отчаливаешь. Просто, без выкрутасов и по-честному». «В наше время все это не так уж и просто», — развел руками Келп. «Сейчас почти никто не пользуется наличными деньгами. Никто даже не грабит инкассаторов, потому что зарплату выдают чеками. В магазинах кредитные карточки, никакой наличности. В наше время мешок с деньгами — это вещь, которую найти ой как непросто». «Как будто я сам не знаю», — вздохнул Дортмундер. «Все это крайне печально». «Хочешь пиво?» Мэй подмигнула Келпу. «Ясное дело. А ты?» «Естественно. Дортмундер?» Дортмундер молча кивнул, хмуро уставившись в пустой экран телевизора. Келп, недолго думая, отправился на кухню, а Мэй спросила. «А в самом деле, что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что такое дело может подвернуться не чаще, чем раз в год». «Но оно тебе нравится?» «Я уже сказал, что мне нравится. Мне нравится зайти с четырьмя ребятами на обувную фабрику, заглянуть в кассу и выйти оттуда с зарплатой. Но все выдают зарплату чеками». «Ну и что ты собираешься делать?» «Надо связаться с Марчем», — крикнул Келп с кухни. «Пусть все как следует проверит. Он вполне может быть нашим шофером». Было слышно, как он щелканем открывает пивные банки. «Придется довольствоваться тем, что есть», – пожал плечами Дортмундер. «Но вообще-то мне не по душе все эти сложности. Знаешь, я совсем как обычный ковбой, а единственное место, где еще осталась работа – это Родео». «Вот и обдумай все как следует», – посоветовала Мэй. «Увидишь, что к чему, так, глядишь, и заставлять себя не придется». Дортмундер лукаво усмехнулся. «Береги меня от соблазна». Как раз именно об этом она и думала. Но только молча улыбнулась и в ответ вынула изо рта окурок. Тут в гостиную вошел Келп с пивом. «Почему бы мне и впрямь этого не сделать?» – спросил он, раздавая банки. «В смысле, позвонить Марчу?» Дортмундер пожал плечами. «Валяй!»